Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний день на языке церковного устава называется неделей по Рождеству Христову. Это первое воскресение после Рождества Спасителя, посвящено воспоминанию о трагическом событии, которое последовало буквально сразу после пришествия в мир Спасителя. Известно из Евангелия от Матфея, что царь Ирод, напугавшись вестью о рождении чудного младенца, вести, которая принесена была ему восточными мудрецами, волхвами, не найдя никакой другой возможности, чтобы немедленно покарать этого младенца, решил, как теперь мы бы сказали, перестраховаться и убить всех младенцев в Вифлееме мужского пола младше 2 лет от роду. И рука царя не остановилась, и невинные младенцы были избиты. Среди них не оказалось рожденного Спасителя, потому что ангел Господень во сне, явившись Иосифу, повелел ему бежать в Египет. И, как известно, святое семейство пробыло в Египте до тех пор, пока не умер Ирод, и только затем вернулось в Палестину. Как это удивительно! В момент рождения ангелы Божии благовествуют пастухам, а через них всему миру, о том, что явилась слава Божия, и на земле мир, и в человецах благоволение. То есть в очах Божиих люди обрели благоволение, и им даруется мир через рождение Сына Божьего. И тут же в ответ на эту благую весть избиение младенцев только ради того, чтобы весть, которую должен был произнести и передать миру Христос, не была услышана. Как-то все очень странно складывалось. Явление ангелов, поклонение волхвов, явление звезды. Ну, казалось бы, род человеческий, который ожидал пришествия в мир Спасителя, должен был бы в этих знаках увидеть Сына Божьего и поклониться Ему, подобно тому, как поклонились волхвы с Востока. Принять Его, а затем, слушая Его Слово, идти за Ним. Но ничего подобного не происходит. Лежавший во зле мир продолжает во зле лежать. И мы знаем, что не только первые годы жизни Спасителя были омрачены этим гонением, но ведь и вся последующая его жизнь, особенно тогда, когда он вышел на свое общественное служение, когда стал говорить то, что должен был сказать, вот тогда встречная волна злобы, зависти обрушились на Спасителя. И мы знаем, что жизнь его завершилась мученически. Силой божественной он воскрес. Но это уже не от человеков. Это от Бога. А люди сделали все для того, чтобы умертвить своего Спасителя. Когда мы сегодня сталкиваемся с проявлениями безбожия, нередко воинствующего безбожия, которая, по крайней мере, у нас в стране не имеет сегодня власти, чтобы физически бороться со Спасителем и с теми, кто следует за Ним. Но, по крайней мере, как у нас в стране, так и во многих других странах мира делается все для того, чтобы весть благая и спасительная не была людьми принята. И наиболее распространенными усилиями, направленными на то, чтобы весть, принесенная Богом человеком, не была усвоена людьми, сводится к тому, чтобы сказать: да, действительно, был такой человек Иисус, учил, а далее непременно следует, как и многие другие учили. Ничего особенного он не сказал. И другие говорили нечто похожее. Да и сейчас говорят. А потому сказанное Спасителем есть, мол, одна из точек зрения, одно из человеческих мудрований. А рядом с ним можно поставить множество других. А человек свободен и может выбирать то, что ему нравится. Одному нравится Спаситель, а другим нравятся те, кто проповедует противоположное им сказанному. Наш лукавый век, обращаясь как бы к человеческой свободе и предлагая человеку быть свободным, одновременно предлагает ему под видом этой свободы отказаться от божественной истины. А почему мы, собственно говоря, знаем, что эта истина особая? А почему мы уверены в том, что это не человеческое мудрование? Вот именно сегодня в послании к Галатам апостол Павел нам отвечает на этот вопрос. Он говорит: я благовествовал Евангелие не от человеков. Я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. А в самом деле, разве источником нашего знания о Спасителе не является божественное откровение? Кто-то может сказать: да нет, это тексты, написанные в древности, вы их читаете, вот оттуда и получаете знания, и тексты эти опять-таки ничем не отличаются от других текстов, египетских, вавилонских, индийских и Бог знает каких. Мы можем ответить всем, кто ставит под сомнение уникальность слова Спасителя. Мы можем ответить им опытом жизни Церкви и в каком-то смысле опытом нашей Церкви. Никакие империи языческие не могли сравниться по силе противодействия Слову Спасителя, как та сила, что действовала в нашей стране. И мученики, которые остались верны этому Слову, даже по количеству своему превышают всех остальных мучеников. Но, может быть, самое ясное и сильное свидетельство о том, что мы научены откровением Иисуса Христа в том, что даже эта человеческая сила оказалась бессильной перед Словом Божиим. и те древние тексты, с которыми иногда сравнивают Слово Божие, они просто исчезли. Их практически нет. Вся та языческая мудрость, которая казалась мудростью великих государств и мощных империй, она испарилась. Она осталась только на страницах учебников. Она никого более не волнует. А слово, принесенное родившимся в Вифлееме, не просто волнует, а меняет человеческую жизнь. И сила этого слова в том, что источником его является Бог. Но есть еще одна сила, которая делает это слово непобедимым. Это то, что все, что сказал Господь наш Иисус Христос, с легкостью ложится на наши сердца, потому что полностью соответствует внутреннему предрасположению человека. Ибо Бог в соответствии с этой божественной, провозглашенной Спасителем истиной, и создал человека, вложив в его природу тот строй нравственный, то положение мыслей, ту предрасположенность к восприятию истины, которая и откликается согласием нашего ума и сердца, когда мы слышим это слово. Но есть еще нечто более важное. Для того, чтобы убедиться в божественной силе слова Спасителя, нужно попробовать жить в соответствии с этим словом. И вот тогда мы начинаем обретать такой пронзительной силы внутренний духовный опыт, который преодолевает любую человеческую силу. Иногда людям кажется, что так трудно пойти за Христом, так трудно слушать и исполнять Его Слово. Но это видимая трудность. Иго мое благо, и бремя мое легко есть. И если мы воспринимаем весть, принесенную Спасителем, если мы слагаем в сердце своем евангельские слова, то обретаем легкое и спасительное бремя, начинаем жить по замыслу Божьему, начинаем жить так, как Бог нам велел жить. А это и есть человеческая жизнь. И тогда в радости этого бытия, небоподобного бытия, испепеляются наши скорби и наши слабости и наши грехи. Мы открываем себе дорогу не только в жизнь вечную с Богом, но и в пределах этой земной жизни обретаем способность иметь в сердце своем Божье Царство. Аминь.